Германия. Если в большинстве стран христианской Европы евреям было приказано носить опознавательную метку с начала XIII века, то в Германии такое установление появляется только в XV веке, после церковного собора в Аугсбурге в 1434 году. Причина такого запоздания, видимо, кроется в том, что в Германии евреи носили еврейский головной убор, что делало отличительную метку излишней. В этом и причина отсутствия папских посланий к епископам Германии по этому поводу. Кроме послания Григория IX, упомянутого выше, отмечающего, что в некоторых областях нет различия между одеждой евреев и христиан. Кстати, когда это установление об отличительной метке появилось в Германии, оно просуществовало там по меньшей мере 200 лет.